Глава 52. Другого такого шанса точно не выпадет. Удача сама шла в руки. Петька Карась ткнул в бок Мишку Угла. «Гля чего!» По той стороне Екатерининского канала шел господин в добротном пальто и модном кепи. Он нес большой саквояж, по виду тяжелый. Господин сильно торопился, как на поезд опаздывал. Вывернул с мучного переулка, миновал Кокушкин мост и направился по набережной канала в сторону Невского проспекта. «Так кто ж он?» Пробормотал угол и добавил крепкое словцо. «А я о чем толкую?» «Так ведь уйдет же сейчас. Ищи его потом. Что делать, Карась?» «За ним надо, вот чего». «А с иглой как же?» «Дойдет, дорогу знает». «А обух?» «Обух радешенек будет подарочку, когда гаденыша на блюдечке поднесем». И Карась махнул повитухе, чтоб шла, куда позвали. Не до нее теперь. «Шевелись, артист, будем стрёмить!» Артист. В данном случае артист — мошенник, на воровском жаргоне. Стрёмить, следить — воровской жаргон. Силуэт виднелся вдалеке и быстро удалялся. Пришлось поднажать. Молодые крепкие воры легко сократили отставание, добежали, не запыхавшись. Угол рвался подобраться ближе, но Карась унял приятеля. Надо держаться так, чтоб из вида не терять, но не приближаться, чтоб не заметил. Деваться ему некуда. Набережная пуста, он как на ладони. Угол спорить не стал. Шли по своей стороне канала. Господин с саквояжем миновал Казанский собор и свернул на Невский проспект. Карасю с углом пришлось вжаться в стену, чтоб не попасться на глаза. Но когда он завернул за дом, побежали со всех ног, выскочили на проспект и приметили черную спину. Ушел далеко, но не потерялся. Двинулись за ним, держась в шагах 30. Что на пустом Невском было забавой. Парочка трезвых парней, ни шалящих, ни пьяных, чисто одетых, городовых не интересовала. Одолев пешим ходом весь Невский, господин перешел Знаменскую площадь. Карась испугался, что сейчас зайдет в Николаевский вокзал, сядет на поезд и поминай, как звали. Но нет. Опять повезло. Тот прошел мимо, направившись к пескам, что было им совсем на руку. Тут кварталы свои, к ворам расположенные. Чуть не в каждом втором доме веселые заведения для воровских утех. Скупщики краденого, воровские притоны и укромные квартирки, где можно отсидеться после кражи. Ну и доходные дома для простого народа. Как же без них? В общем, теперь попадется голубчик, деваться ему некуда, за все рассчитается. У Карася с углом к нему личные счеты. Не заметив воровской слежки, господин в кепи свернул в подворотню четырехэтажного дома, которому не помешал бы ремонт. Карась поймал угла за шкирку, когда тот ринулся следом. — А ну назад! — Так ведь потеряем. «Не рубль, чтоб терялся. Если в гости пришел, скоро выйдет. А коли тут обитает, так дворник все выложит». «Ну ты, Карась, башка!» — с почтением заметил угол. И воры направились к мужичку в белом фартуке, который обнимался с черенком лопаты посреди заснеженного двора. Дворник Матвей плыл в дурмане праздника. Праздник у Матвея удался. Получил подарки от жильцов. И даже хозяин расщедрился. Угостил в трактире так, что еле добрался до сторожки. Выспался до 9, и снегу немного навалило. Все было расчудесно. И люди с утра такие милые попались. Поначалу подошел приятный господин, поздравил с праздником. Оказалось, из сыскной полиции. Своих-то родных полицейских, городового, околоточного и пристава Матвей хорошо знал, а сыщиков видел впервые. Очень ему сыщик глянулся. Вежливый, обходительный, сразу видно, проныра. Стал расспрашивать про жильцов из 38-й квартиры. А что Матвею скрывать? Скрывать ему нечего. Выложил как есть. Люди хорошие, смирные, хоть и поляки. Фамилия дурацкая. Бжезинский. Будто слюной плюешься. Но что поделать, если у этих привислянских все не как у людей? Польша в Российской империи называлась Привислинский край. Зато сам пан Збышек, человек славный, веселый, всегда пошутит, поздоровается. Знамо дело, фокусник. Выступает по разным театрам и садам. Вчера конфеткой угостил. Хороший человек. И жена его, Марыся, баба смирная, воспитанная, слов матерных не знает. Получив сведения полнее, чем в адресном столе, Ванзаров поднялся на четвертый этаж. На лестничную площадку выходило три двери. У квартиры 38 не было звонка. Ванзаров постучал. Послышались торопливые шаги, польский говор, сердитый и радостный одновременно. Дверь распахнулась. Мгновенный портрет подсказал. Красоту молодой женщине стерла тяжесть забот и борьба с нищетой. Но следы еще заметны. На ее лице радость встречи сменилась удивлением. «Да?» — спросила она с сильным акцентом. Ванзаров поклонился. «Прошу простить за ранний визит. Я от пана Самбора. Дело чрезвычайно важное», — сказал он, чтобы не пугать с порога зажившими шрамами, но и дать понять, что по-польски разговор не получится. «Але что так?» — ответила она, стараясь скрыть разочарование. «То проходьте, пан, проходьте». Небольшая квартира говорила, что семья оказалась на той ступеньке бедности, ниже которой спускаться нельзя. Зато чистая, выметенная и ухоженная. Двое мальчиков около 7 лет спрятались за юбку матери при виде незнакомого господина, от которого пахло морозом. Ванзарову предложили садиться к столу, застеленному потертой скатертью, на которой не оказалось праздничного завтрака. Было холодно, хозяйка экономила на дровах. «То пану потребуе, нужен мой мальжонок, мой муж. Збышек его нема», — начала она, скрывая волнение, которое выдавали бессонные синяки под глазами. Не спала ночь, ждала мужа. «Пан Самбор приходил вчера вечером?» «Нет, не пшиходжив. Збышек поехал до нему. В Англия». «Пан Бжезинский захватил с собой предметы для фокусов?» «Так есть, Стефка просив. Пшепрошам, пан Стефан хцал. Ему надо было сделать здьеце фото, такий специальный. Но то есть секрет. Пан не зраджи?» «Можете не беспокоиться. Я никому не скажу», — ответил Ванзаров. «У вашего мужа есть фотографический аппарат?» Марыся махнула рано постаревшей ручкой. «То пан Франек, наш сосед, бардзо добрый пан. Мае таки добрый аппарата, дал Збышеку, як пшиец, товарищески». Правильные слова давались ей с большим трудом. «Как фамилия вашего соседа?» «О, така специально!» Женщина улыбнулась. «Така шляхетна, пан Потоцкий. Для нас он пан Франек. Бардзо добрый пан. Пшепрошам, а цо пан потребуе?» Сказать правду Ванзаров не мог. Не мог сказать, что призрачная идея разлетелась дымом. Самбора здесь не было. Шанс невелик, но его следовало проверить. Он жалел, что не захватил из кармана Збышека последний гонорар. Семье деньги понадобятся. Рассчитывать, что санитары в Обуховской больнице не очистят карманы, мог только романтик, верящий в человеческую честность. Служба в полиции от иллюзий быстро избавляет. К примеру, он знал, на что придется пойти Марысе, чтобы прокормить сыновей. История гадкая, но обычная, особенно для Песков. А столичная статистика в этом вопросе безжалостна. По национальному составу в Петербурге больше всего проституток именно полек. У бедной женщины, оставшейся без мужа, выбор невелик. Пробормотав нечто невразумительное, чего Марыся не могла понять, Ванзаров покинул холодную квартиру. Сбегая по лестнице, спиной ощущал ее взгляд. Он вышел во двор, сверкающий снегом, посреди которого маячил счастливый дворник. Матвей ему поклонился и даже помахал шапкой. Ванзаров не ответил, быстро прошел в подворотню, чтобы Марыся, глядя из окна, не заметила его побег. На Рождественской улице было тихо и пустынно. Только от соседнего дома отъехали сани-волокуши, на которых лежало что-то большое, укрытое мешковиной. Рядом пристроились два мужичка, пряча носы в отвороты полушубков. За ними виднелась спина возницы. Глубоко вздохнув морозный воздух, Ванзаров взял себя в руки. Чувства для чиновника сыска непозволительны. Что поделать, если не свалить их лихим борцовским броском? Это враг коварный, нападает, когда не ждешь. Чувствам воли давать нельзя. В узде их держать.